Нести не надо, или это не критично? Ну, за... Надо смотреть ситуацию. Опять, что значит муж-алкоголик? Вот муж-алкоголик, вы еще понимаете, крайне размытая. Ко мне, даже в апостол Фому уже храм, я же про крутиться не говорю, там уже это была постоянная череда паломничества. А, даже в апостол Фому приходят жены, измученные мужьями-алкоголиками, которые каждые два дня выпивают по бутылке пива. Вот, простите, если это алкоголизм, я закончил алкоголик, конечно же, да. Понимаете, да? Потому что на самом деле, то есть вопрос, что считать алкоголизмом? Есть понятие алкоголизм медицинское. Вот оно совершенно четкое. Вот возникновение химической зависимости, психологической, жесткой психологической зависимости. Мозг разложен. Нет, никак, не, не вот. Наличие зависимости от химического вещества называется алкоголизмом. Вот все четко, совершенно понятно, да? Вот в этом случае допускает церковный развод, и все. Да. Дело не в этом. Нет, есть просто граница. Она совершенно четко фиксируется. Есть совершенно четкие тесты, которые все это делают, понимаете, великолепно. То есть тут не спутаешь, понимаете, это не субъективная вещь. Это не бутылка пива. Дело в том, что человек может пить каждый день и никоим образом не иметь привязанности. Возьми таких людей, как грузин. Французов, грузин, греков. Вот, они пьют каждый день. По стакану красного сухого вина. И ничегошеньки не с ними случается. Только один со здоровьем, здоровья у них много. Сердце здоровье, крови много. Понятно, что это хорошее кровотворное средство. Черчилль он до 90 лет прожил. Вот. То есть, опять-таки, понимаете, вот, конечно, слава богу, что грузин мало распряжен. Они бы, конечно, точно бы завинили в алкоголизм. Вот. Нет, это наше еще простое. То есть вопрос получается очень простой. Даже та же самая водка. Даже водка. То есть водка нормальная, она в размере 50 грамм, если нет алкогольной зависимости там, или наркотической зависимости, она полезна, она не вредна, она даже просто полезна. При ряде заболеваний, например, она даже прописывается, например, при сахарном диабете, знаете? Ну вот так вот, между прочим, действительно есть. Отец Анатолий Берестов мне говорил, отец уж Анатолий Берестов мне врать не будет. А он сам по алкоголизму крупный специалист, а не знаете. А как врач, он врач от Бога, он гениальный совершенно врач. Вот, но это реально факт. Ну вот 50 грамм, не больше ее, понимаете? Не больше, потому что... Вот, то есть эти вещи, они на самом деле есть. Вот, я к чему говорю? Потому что, понимаете, вот есть очень четкие вещи, которые нельзя просто там говорить, там, да? Вот. Поэтому вопрос о кресте. Вот, а что касается возмездия тебе? Возмездие есть совершенно четкая вещь. Вот возмездие за твой грех. Ты сделал беззаконие, ты получил наказание. Или кару. Знаете, да, чем кара от наказания отличается? Наказание то, что служит твоему исправлению... А кара тоже уже не служит им исправлению. Понимаете, да? Ну, например, были ли наказаны жители допотопного мира? Нет, не были, они были покараны. Да, понятно, да? Жители Содома и Гоморры были наказаны? Нет, их покарали. Да. А Лот потому что среди них жил. Лот жил среди них. Это был живой призыв к покаянию. Конечно же. А бывает наказание прежде греха. Наказание, которое Ефрем Сирин пишет. Ну да, конечно, чтобы. Аханани. Рогатый, бодливый корой, Бог рогов не дает. Ну, уже давно известно, да. Поэтому бывает как бы наказание прежде греха. Наказание, в смысле, научение. Понимаете, в этом смысле. Итак. А кар не бывает, кстати, никогда. Вот в этом разница. Кара всегда как последствие греха, как возмездие. Итак, видел он Иоанн в правой руке у сидящего книгу, написанную изнутри и снаружи. То есть книгу, переполненную знаниями. И запечатанную 7 печатями. Почему именно 7? Потому что здесь описывается судьбы мира, созданные за 7 дней, конечно же, да? Именно поэтому 7 печатей, да, описывает судьбы седмеричного мира. Потому что мир создан за 7 дней и продолжает жить в круге седмиц. Вот, сейчас мы живем в какой день? Какой 8? 8? Кто наше время у нас закончилось? Сейчас мы с вами живем в 5-й день. Наступил 6-й день творения, уже 6-й день творения наступил, да, вот сейчас мы вечерне служили, наступил 6-й день творения, пятница. Да. Вот, поэтому, конечно, 6-й день творения, потом будет 7-й день творения, суббота, потом будет опять 1-й день творения, воскресенье. А потом будет 8-й. А? И вот, и дальше говорит, и Иоанн говорит, и увидел я ангела сильного, возвещающего голосом громким, кто достоин открыть эту книгу и сломать печати ее. То есть ангел, как вестник Бога, призывает, говорит, кто способен, кто достоин открыть эту книгу, кто может открыть знание Бога. Кто достойно раскрыть для людей неистощимые сокровищницы знаний Господа? Никто. И призываются все существа, кто может показать свое достоинство знать откровение Божие. Смотрите, здесь очень важный момент, который я хочу немножко остановиться. Завтра вчера была память Григория Богослова. И у него есть особая, специальная большая работа, называется «Первое слово богословие», где он подробно описывает тех людей, кто может заниматься богословием. Как вы думаете, там написано, что у него должно быть большой высокого IQ? Нет, не написано. Там написано, что этот человек должен обладать хорошими широкими знаниями в античной философии. Нет. Может быть, он должен быть крупным математиком? Тоже нет. Там написано, что он должен иметь чистое сердце. Чистое сердце и разум, устремленный к Богу. Именно разум, подчеркиваю, да? Напомню для нас, которые разум часто гнобят. Вот и здесь к чему говорю, что чтобы познать тайны Бога, нужно быть этого достойным. Понимаете? А чтобы достойным, нужно стать достойным, нужно очиститься. Ну как очиститься? Здесь как раз описывается, как это сделать. И вот, и никто не мог в небе, и ни на земле, ни под землей открыть книгу и даже посмотреть на нее. В нее. Никто не мог даже приоткрыть немножко тайн Бога. Никто не способен оказался в этой, узнать эту великую тайну, потому что эта тайна, никто не достоин взломать разум Бога. Разум Бога закрыт для всех живых существ. Почему? Потому что все несовершенны. Даже про ангелов что сказано? И Бог и в ангелах своих усматривает недостатки. Какие? Да. Да. Какие недостатки Бог усматривает в ангелах? Люцифер. Ты не ангел, возник Люцифер, понятно? Конечно же, да? Вот, но здесь еще и другой смысл есть, что и ангел несовершенны. У нас сейчас считается, знаете, распространенная точка зрения, что если есть существа выше человека, то они будут всеведущие, да, и там всемогущие. Это ошибка. Всеведущих и всемогущих существ во Вселенной нету. Над Вселенной есть. Над всеми Вселенными есть. Единственное существо, всемогущее, всеведущее. Это Господь Бог. А во Вселенной все существа, и люди, и ангелы, они все ограничены. Они все не всеведущие, не всемогущие. И они все недостойны по природе милости Бога. Это очень важный момент. Видите, ангел опрашивает, но не нашлось ни одного ни в небе, ни на земле, ни под землей из существ, то есть ни среди ангелов, ни среди людей, ни среди демонов, кто бы мог удостоиться получить прощение или милость от Бога, узнать его тайну. Это принципиальный момент. Мы получаем спасение из милости, а не по заслугам. Понимаете? Как раз вот это как раз Иоанн подчеркивает, да? Ангел, вернее, подчеркивает Иоанну. Никого не нашлось, кто бы был достоин даже заглянуть в книгу Судьи Божия. Хотя бы приоткрыть совет Бога. Как и сказано было в книге пророка Исаии. Кто стоял в совете моем и мог бы мне посоветовать что-то, да? Кто уразумел ум Господа и был советником ему? Или с кем он советуется, когда совершает свою волю? Нет, конечно же, никого, никто. Никто не достоин. Вот, и поэтому, и сказано, я плакал, говорит Иоанн, много, потому что никто не был найден достойным, чтобы открыть книгу, и читать, не нашлось достойным, чтобы раскрыть, читать всю книгу, даже посмотреть в нее.